Глава 6. Пробуждение. Вокруг был запах крови. Сражаются. Кто? Люди? Нет, человек и чернокнижник. Именно эти существа сражаются. Закованный в серебряную броню человек с оружием в руках изо всех сил противостоял хладнокровному существу с пепельной кожей. «Где же я?» Существо осмотрелось вокруг. Это была широкая комната. На высоком потолке была огромная люстра. На полу тянулся красный ковер до самого выхода. Ковер красный. Он такими был или стал после того, как впитал кровь? Было неизвестно. Оба были в крови и сражались, преисполненные ненавистью. Лишь это было ясно. Я... Что я делаю? Было интересно, и существо посмотрело на свои руки. Они были пепельного цвета. По ощущениям, сижу. Похоже, я сижу на стуле. Передо мной столь ужасное сражение. Так чем же я занимаюсь? При обычных обстоятельствах стоило бы испугаться. Может, странно, что я не сражаюсь? Почему я ничего не ощущаю и просто продолжаю сидеть? Такой вопрос возник в голове. И все же это особо не тронуло сердце. Было лишь смирением. А сцена перед глазами вызывала одно лишь сожаление. Сожаление? И о чем я сожалею? Не знаю. Я... Пока создание пыталось разобраться в своих мыслях, перед ним возникло 4 человека. Они злобно смотрели на него. За что-то они испытывают неприязнь и собираются что-то сделать. Но что, я не понимаю. «Готов? Я заберу твою жизнь!» Это говорил молодой парень, один из 4. В глазах был огонек справедливости. В руках светящийся меч, наполненный маной. «Что же?» «Не знаю. Не знаю, и все же я поднимаюсь». После чего говорю: «Ты герой? Мне доводилось слышать о тебе. Пришел убить меня? Ну подходи!» Жуткий низкий голос. Мужчина, человек, был удивлен. Мрачный голос, наполненный ненавистью. И молодой человек, который был героем, ответил: «Не смей насмехаться! Раз так, я одолею тебя!» После чего он пошел на меня. А вместе с ним еще 3. Длинноволосая девушка в одежде священнослужительницы, светловолосая красавица-эльфийка и полный величия эльф, достигший пика взросления. И все они нападали на меня. Я поднимаю руку и атакую их магией. Все залило белизной. Но они не исчезли, а все еще надвигались на меня. Постепенно у меня получилось сфокусировать свое зрение. Где-то вдалеке кто-то был. Но кто? Он был далеко. У меня же получилось осознать, что я лежу. На лице была маска, и через нее можно было посмотреть перед собой. Наверху было что-то напоминающее прозрачную крышку. «Где я?» Хотелось вопросительно склонить голову, но тело словно окаменело. Пошевелиться не выходило. Но вокруг можно было услышать прерывистые звуки. Чувство давления постепенно отступало. Похоже, меня чем-то придавили. Не знаю, зачем меня удерживали. Неужто я себя не контролирую во сне или мешаю, ворочаясь? В этом было дело. Но я больше не сплю. Хотелось поскорее подняться, но мешала прозрачная крышка. Но даже если я не сдвину ее, здесь я не умру. Кто-нибудь обязательно должен прийти. И тогда я смогу выбраться. Веря в это, оставалось ждать. В итоге моя ставка оправдалась. Сколько прошло времени с момента пробуждения? После пробуждения все чувства были притуплены. К сожалению, не выходило точно определить, сколько прошло времени. Возможно, лишь минута. И тут за прозрачной крышкой появилось человеческое лицо. Это была женщина 20-30 лет, чьи волосы были собраны в 2 хвоста. На ее лице было довольное выражение. Но тут же появился стройный и серьезный мужчина и оттащил ее. Что это было? Мне было интересно, как вдруг раздался звук. Пш! Повсюду разнесся звук. После чего прозрачная крышка разошлась вправо и влево. Похоже, теперь я смогу выбраться. На тело больше ничего не давило. Теперь можно было без проблем подняться. Первым делом надо было проверить, все ли в порядке и нет ли побочных эффектов после сна. Это была странная комната, стены которой были из металла. Похоже, даже моя кровать — это холодный металл. Там и там были трубы, все из железа. Для чего они, с первого взгляда сложно сказать. Нет, важнее другое. Куда важнее? Кто я? Именно этот вопрос волновал больше всего. Это было последствие долгого сна? Это потеря памяти? Или, может быть, момент рождения? Странные мысли вызвали улыбку. Такого же просто не может быть. Скорее всего, первый вариант – потеря памяти. Еще и причина сна не ясна. Дело в болезни или серьезном ранении. Наверняка спать здесь пришлось именно поэтому. Первое, за что зацепились глаза – четыре странных человека, стоявших на коленях. «Кто вы?» Стоило спросить, и худощавый мужчина с мечом поднял голову. Стоило его увидеть, как сразу же вспомнилось. Именно это лицо довелось увидеть через прозрачную крышку. «Рад вашему пробуждению. Меня зовут Квал Марте, один из ваших слуг. Простите за нескромность, вы не испытываете никаких затруднений с телом?» Его слишком смиренное обращение вызывало удивление. Чувства пришли в норму. Никаких неприятных ощущений, как и затруднений, не было. Мои слова были направлены к тому, кто назывался Квал Марте. «Нет, никаких неудобств. Но я не помню о себе ничего. Кто я? И почему я себя не помню? Тебе известно это?» Мужчина был удивлен, но тут же ответил. «Полагаю, это последствия долгого сна. Механизм, что позволял вам спать, называется устройством долгого сна. Он останавливает жизненные функции организма и позволяет спать непозволительно долго, так что после пробуждения в голове может быть сумятица. Но со временем воспоминания вернутся. Не извольте беспокоиться», — объяснял мужчина. «То есть мое состояние ожидаемо, и с этим можно справиться? Тогда можно быть спокойным». Все это могло быть лишь обманом, и все же мужчина был убедителен. «Не знаю, кто я, но вряд ли они делают это просто так. Если воспоминания ко мне так и не вернутся, они ведь меня не убьют?» «Вот как?» Стоило сказать это, мужчина продолжил. «Что до того, кто вы, вас зовут госпожа Нар. Госпожа Нарруна. Наша единственная госпожа. Вы благородный представитель высшей расы, называемой чернокнижники». «Чернокнижники». Доводилось слышать, или же нет? Странный набор звуков. Вроде она уже слышала это где-то, но цепочку воспоминаний восстановить не получилось. Хотя звучало это не особо приятно. Звук собственного имени вызывал лишь отвращение. Видя, что я хмурюсь, Квал Марте заговорил спокойным голосом. «Так нас больше не будут называть». «Почему?» Она удивленно задала свой вопрос, и Квал Марте ответил. «Так нас называют раса под названием «Люди». И в скором будущем мы лично истребим их. Вы пробудились первой, а значит, скоро пробудятся и все высокородные. Люди тоже могут пользоваться маной, но мало кто из них может сравниться с нами». «Люди? Мы должны уничтожить эту расу?» «Конечно же. Но пока вам ни к чему думать об этом. Вы пробудились после долгого сна и наверняка проголодались. В первую очередь вам стоит поесть. Прошу сюда». Стоило упомянуть о пустом животе, как у него непристойно заурчало в животе. От стыда ее щеки запылали, но Квал Марте оставался таким же спокойным. Он указал на девушку рядом. «Сегодня она будет заботиться о вас. Ее зовут Тори Тиера. Тори, представься». Девушка сразу же подняла голову. Ее лицо казалось знакомым. Это была девушка с хвостиками, которую она увидела первой через крышку. Милая девушка, которая куда моложе меня и куда живее, чем Квал Марте. На его лице не было никаких эмоций. Она переживала, вдруг все чернокнижники такие, пока ждала слов Тори Тиеры. Напряженная, она начала представляться. «Рада встреча. Я Тори Тиера. Я не особо привычна к этому, но буду стараться». Видя такое приветствие, выражение Квала Марте стало слегка холоднее. Но все же меня оно заставило улыбнуться. Со слов Квала Марте я относилась к аристократическому роду чернокнижников, хотя ничего подобного не ощущала. Не скажу, что смиренность мужчины мне была неприятна, но ребяческое поведение Торы Тиеры мне нравилось куда больше. Я улыбнулась Торе Тиере и ответила. «Да, рада встрече. И давай по возможности обходиться без формальностей». «Так нельзя, я ведь стараться буду. Потому не говорите так». На глазах девушки выступили слезы. Не очень понимаю, но похоже, для нее вежливое обращение – вопрос гордости. Но заставлять я ее не буду. «Хорошо. Полагаю, она проводит меня в столовую». На вопрос Квал Марте кивнул. «Да, Тори Тиера лучше всех здесь ориентируется. Мы всегда к вашим услугам, так что в случае необходимости зовите». После этих слов он поднялся и вместе с двумя другими молча покинул помещение. Остались лишь я и Тори Тиера. «Так что, ты проводишь меня?» В ответ Тори Тиера улыбнулась мне. Ага, то есть да. Исправившись, она энергично кивнула,